Владимир Корн. «Грибы среднерусской полосы». Читает Владимир Фомин. Глава первая. Пролог. Валерий Семенович Паланкин с полным основанием мог считать себя выдающимся ученым. Да, он высокими степенями не удостоен, об индексе цитируемости не может быть и речи, но ему в одиночку удалось создать такое, над чем безуспешно бьются институты с их огромным штатом сотрудников и многомиллионными бюджетами. То, что заставит весь мир вздрогнуть. Нет, не вздрогнуть, перевернуться с ног на голову. «Паганкин», — зло ощерился Валерий Семенович, вспомнив, как называет его бывшая супруга. «Как будто сама принцесса. Какая ты Маргарита. Матрена, мнишь себя принцессой, но забываешь мыть руки после туалета. Или просто ленишься. Ну ничего, Мотя, будут тебе поганки. Обязательно будут». Приняв уродливую гримасу Паланкина на свой счет, симпатичная стюардесса, в ловко сидящей на строгой фигурке униформе, вздрогнула. Но все-таки смогла удержать на лице приветливую улыбку. Международный рейс был для нее первым. И она изо всех сил пыталась произвести благоприятное впечатление сразу на всех. На всякий случай, взяв Паланкина на заметку. Вдруг в дальнейшем что-то пойдет не так. Во время полета он вел себя как обычный пассажир. Не выделялся ничем, ни внешностью, ни поведением. Не смотрел на нее похотливым взглядом, как будто пытаясь раздеть. Не требовал к себе повышенного внимания и тем более не распускал руки. И если бы не его гримаса, быть ему таким же, как и другие клиенты авиакомпании, которые посреди зимней поры летят в одно из благословенных мест на планете, где море всегда теплое, а солнце жарит с небес круглый год. Мысли о Маргарите заставили Паланкина вспомнить об СМС-ке, которую он получил уже в аэропорту. Она в очередной раз требовала с него деньги, долю с продажи квартиры, которую он получил в наследство после смерти родителей. И Маргарита никакого отношения к ним не имела. «Перебьешься». Удерживая себя от гнева, что могло закончиться приступом высокого давления, Валерий Семенович любовался разноцветием огней в иллюминаторе. Самолет заходил на посадку. «К тому же нет у меня их. Закончились». Оказывается, гениальность удовольствия не из бюджетных. «Красивый». Паланкин проводил взглядом небоскреб. «В нем целый мир, где влюбляются, ссорятся, отмечают юбилеи и страдают от неразделенной любви. Воспитывают детей, грустят, смеются, едят что-то вкусное, знакомятся и занимаются сексом. Пытаются познать что-то новое или, наоборот, с удовольствием берутся за воспоминания». А возможно, из его окон кто-то наблюдает за авиалайнером и мечтает оказаться в стране, где снег — не картинка, не видео, а реальность, которую можно потрогать и даже попробовать на вкус. И все это так экзотично. Но никому и в голову не приходит, что в нем летит человек, от которого зависит судьба мира. Как бы пафосно это ни звучало. «Да и зачем тебе они?» — вернулся Паланкин к мыслям о бывшей жене. «Ты давно уже нашла себе хахаля при деньгах. Оказывается, скандальные бабы пользуются неплохим спросом. Барыгу из захолустья, сумевшего удачно пристроить себя в столице, у которого кофе всегда среднего рода. Кетчуп он называет кепчуком и может напялить на себя оранжевую футболку с зелеными шортами». «Паганкин. Как можно не понимать? Микология — это же безумно интересно». Есть ли в мире что-то еще настолько таинственное и, в конце концов, многообещающее, как грибы? Если речь идет не о плодовых телах, в простонародье и называемых грибами. Хотя и они хороши. Жареные с картошечкой и лучком, да под стопочку другую водочки со слезой. Паланкин сглотнул слюну. В полете он не ел никогда. Почему-то на любую пищу желудок реагировал громким бурчанием. И ему было неудобно перед соседями. Грибы — это отдельный мир. И они такое же равноправное царство наряду с растительным и животным. Да что там говорить, если у человека с грибами 70% одинаковых генов. Количество разновидностей сравнимо с насекомыми. Их миллионы, и столько же еще не открыто. Одни грибницы могут занимать площади в 1000 гектаров, а другие способны расти по сантиметру в секунду. Грибы заняли все экологические ниши планеты, от темных океанских глубин до верхних слоев атмосферы. и даже вышли за ее пределы, отправив свои споры на орбиту. Где их с огромным удивлением обнаружили астронавты на МКС, когда брали пробы за бортом станции. Грибы, опередив человечество, начали осваивать новые планеты. Споры не может убить и космический холод, а сами они начнут размножаться при малейших благоприятных условиях. Они способны жить где угодно, в средах с высокой кислотностью, температурой, давлением. И так можно продолжить до бесконечности. Случалось, плесень начинала плодиться в заполненных керосином топливных баках реактивных лайнеров так интенсивно, что становилось причиной авиакатастроф. Валерий Семенович отвлекся, прислушиваясь к ровному гулу двигателей. Умирать в планы Паланкина после того, что ему удалось, не входило никоим образом. Благодаря грибам возникла биосфера Земли, и большая часть растений до сих пор живет с ними в симбиозе. А кто помог первым растениям выйти из моря на сушу и обзавестись корнями? А кому своим появлением обязана почва? И кто еще умеет переваривать лингин, благодаря чему леса не заваливают себя мертвыми стволами, ветвями и листвой до самой макушки? Исчезни грибы, и достаточно десятилетия, чтобы зеленые легкие планеты погибли. Грибы не обратили внимания на человека только потому, что он для них слишком эволюционно молод. Самим-то им миллиарды. А если и обратили, то пока всего лишь прощупывают на прочность. Ногтевые грибки, кожаные лишаи, глазная плесень. Мы живем в мире грибов и даже не подозреваем, как много их вокруг нас. Спорынья, мхи, лишайники, те же пивные дрожжи. Когда грибы посчитают, что человек представляет для них опасность, они его уничтожат. По недоразумению, человек сам затеял с ними войну, распахивая поля под пашни и уничтожая леса. Момент касания шасси авиалайнера с взлетно-посадочной полосой был всегда для Валерия Семеновича Паланкина самым тревожным за все время полета. И внутренне он сжимался, прикрывая глаза. Наконец, где-то внизу стукнуло, в иллюминаторах замелькали огни фонарей вдоль полосы, и Паланкин расслабился, предвкушая прелести отдыха на море в тропическом раю посреди зимы. Мысль создать это пришла в голову Валерия Семеновича Паланкина после очередной ссоры с Маргаритой. Как и обычно, заканчивавшегося скандалом с битьем посуды, истерикой и прочими сомнительными прелестями. Но на этот раз супруга заявила, она не желает тратить лучшие годы своей жизни на неудачника и уходит к другому, который действительно ее достоин. Глядя на одухотворенное лицо Маргариты, Паланкину так и хотелось бросить ей в лицо фразу, отшлифованную в голове тысячами повторений. «Мотя, несмотря на то, что ты родилась в Москве, во всем остальном ты обычная деревенская баба с посредственной фигурой и скверными привычками. Так откуда же у тебя столько опломба? Объясни мне, пожалуйста. Не сочти за труд, ведь это выходит за пределы моего понимания. Маргарите наверняка нужен мужик, который квасил бы ей морду по любому достойному поводу», указывая на место самки за спиной у самца. Проходя паспортный контроль, размышлял Паланкин. А достался, по ее словам, слизняк бесхарактерный. Маргариту Валерий Семенович давно уже ненавидел. Особенно после ее слов, что она избавилась от ребенка, потому что не хочет иметь ничего общего с ничтожеством. Это было крайне обидно, не говоря уже о том, что Паланкин о нем мечтал. Он вообще хотел иметь много детей. Окончательная идея сформировалась после того, как Паланкин прочел небольшую заметку на каком-то околонаучном сайте. В ней говорилось, что японским ученым удалось вывести культуру плесени, способную питаться пластиком. Крайне неохотно, как люди едят лебеду и тут же забывают о ней, едва появляется другая пища. Создатели, ее японцы, якобы ужаснулись содеянному, немедленно прекратив дальнейшие исследования, осознав, пластик настолько прочно вошел в нашу жизнь, что невозможно представить последствия, если их детище распространится повсюду. «Скоро вы все у меня на зубок выучите, что такое аспергиллус фумигатус», — Паланкин раскладывал вещи в гостиничном номере. «А когда мир будет на краю гибели, придет его спаситель с готовым рецептом, надежным, как молоток против комара на стене. Главное точно рассчитать момент». Сравнение Валерию Семеновичу понравилось настолько, что он улыбнулся своей обычной кривоватой улыбкой, которая мало кому нравилась. А Маргарита терпеть ее не могла. А еще ему повезло. Как нельзя к спеху в молекулярной биологии случилась настоящая революция, прошедшая для обывателя тихо и незаметно. Компьютерные алгоритмы с элементами искусственного интеллекта с 90% гарантией позволяли предсказывать внутренние структуры белков, для чего прежде необходимы были годы упорного труда, бесчисленные эксперименты, современные лаборатории и огромные деньги. Не так давно за подобные достижения ученые становились нобелевскими лауреатами. И что это, если не революция? Программа находилась в свободном доступе, и пользоваться ею мог любой желающий, при условии, что способен правильно сформировать задачи. Для Паланкина молекулярная биология была делом всей его жизни. И через какое-то время он точно знал, в каком направлении ему следует двигаться. Из-за недостатка времени Валерию Семеновичу пришлось уволиться из института. Но через полгода напряженной работы, когда он превратил квартиру в лабораторию, к нему пришел успех. Созданная им культура на основе черной плесени, которая возникает на хлебе, вела по отношению ко всему, что получено из нефти, угля или природного газа, настолько агрессивно, что он только головой крутил, ахая от восхищения. Любой полимер искусственного происхождения словно сжигал невидимый огонь, оставляя после себя нечто, похожее на черную минеральную вату, горючую настолько, что вспыхивало оно как порох, достаточно одной искры. Это была только половина решения, поставленной им перед собой задачи, и Паланкину предстояло создать панацею. Он ведь желает не погубить мир, а стать его спасителем. Средство для спасения мира было создано им с помощью все той же программы. Слегка изменив структуру белков, Паланкину удалось сделать так, что достаточно запустить цепную реакцию, как культура через несколько поколений переставала размножаться. Держа в руках колбы, гибель мира и его спасение, Валерий Семенович долго и мучительно размышлял. А стоит ли так рисковать, ведь ситуация может выйти из-под контроля. Отчетливо понимая, ему не удастся преодолеть соблазн, ведь так приятно осознавать себя человеком, который способен решать судьбу целой планеты. «Валерий Семенович, не желаете прогуляться? Рано еще ложиться спать. Да и затем ли мы сюда приехали?» Окликнул его женский голос, едва он спустился в гостиничный холл. Тон был игривым, впрочем, как и взгляд. «Как же ее зовут?» Лихорадочно копался в памяти Паланкин. Они успели познакомиться еще в Москве. Знакомство было ему навязанным, да и сама женщина неинтересна. Нет, не такой он представлял себе мимолетную интрижку. Выше на голову, старше лет на 10, с валиком жира поверх пояса шорт, и его не смогла спрятать свободная блузка. Возможно, лет 15 назад она и выглядела привлекательно, но в том возрасте девушки симпатичны практически все. Ну и какой смысл? Это как в Тулу со своим самоваром. Особенно здесь, где секс — такой же обычный товар, как фрукты и сувениры. Хочу маленькую хрупкую азиаточку, с тем сюда и ехал. «Мне нужно сделать срочное дело», — начал мямлить он. «Ну, смотрите. Но как только освободитесь, найдите нас в роял-клубе. Знаете, где он находится?» «Да», — солгал Паланкин, лишь бы от нее отделаться. «Я вас жду». «Непременно, как только освобожусь», — загнал себя в ловушку Валерий Семенович. Понятно же, что теперь она не даст ему проходу. Помойка была шикарна. Хотя бы по той причине, что переполнена пластиковыми пакетами, упаковками, бутылками и прочими лакомствами. Неплохая стартовая позиция для его детища. Ночью приедет грузовик, увезет мусор на городскую свалку, и тогда оно действительно разгуляется. Паланкину так и не удалось придумать культуре название. Да и к чему? Едва только плесень начнет победное шествие по миру, журналисты тут же его придумают. Громкое, звучное, возможно, даже страшное. И это они умеют. «В каком-то смысле я патриот», — размышлял Валерий Семенович. «У нас только середина зимы, и когда на юге будет твориться форменный катаклизм, к нашим границам он только начнет подступаться. Главное не перестраховаться, чтобы все зашло достаточно далеко и не в меньшей степени. Не опоздать с появлением на сцене». Опасений у Паланкина было два. А если культура, не успев как следует расплодиться, вместе с мусором отправится в переработку? Второе тоже портило ему настроение. Вдруг все пойдет куда быстрее, чем показывают его расчеты, и он не успеет вернуться домой. «Кушайте, кушайте». Высыпав культуру из стеклянного тюбика вместе с таблетками, под которыми она и хранилась, Паланкин огляделся по сторонам. Хотя отчего ему было бояться? Он выкинул мусор в контейнер. «Все, теперь у него есть неделя для отдыха. Миниатюрная девушка азиатской внешности, солнце, пальмы и теплое море в декабре. Что может быть прекрасней? Паланкин шел, беззаботно улыбаясь и мурлыча мелодию шлягера, который доносился с главной улицы курортного города, заполненной людьми со всего света. Таким, улыбающимся, едва он вынырнул из зарослей иксоры на проезжую часть, и его избил изукрашенный рекламными логотипами пикап. А когда бледный, несмотря на смуглое от рождения цвет кожи, водитель подбежал к нему, улыбка все еще оставалась на лице уже мертвого Валерия Семеновича Паланкина. Но выглядела она теперь иначе. Какой-то зловещий, что ли.